Глава 9. Мортимер. Я с улыбкой огляделся. В приемной Его Величества Ганелона с момента моего последнего визита практически ничего не изменилось. Сердце окутала волна тепла. Я искренне был расположен к королю Торее и в свое время с радостью и благодарностью принял его предложение дружбы. Легкий нрав, верность данному слову, чувство юмора и открытость новому. Его Величество Ганелон I полностью соответствовал моему личному представлению о правильном монархе. И когда я понял, что совершенно случайно попал в точку с образом Элеоноры, то сам для себя решил, что сделаю все от меня зависящее, чтобы свести Элю и Джареда. Да, конечно, это было связано с некоторыми сложностями. Все же миры разные, да и продолжительность жизни у демона и человека несравнимы. Захочет ли Ганелон отдать дочь за императора, расположенной в другом мире империи демонов? Хотя тут, конечно, многое будет зависеть от самой Эли. А уж если она что-то решит, то чтобы сдвинуть ее с выбранного пути, понадобятся силы пары тысяч турхе. Дверь в королевский кабинет распахнулась, и передо мной появился радостно улыбающийся Ганелон. «Морти, друг мой, какая неожиданная радость!» — совершенно искренне обрадовался мне Его Величество. «Проходи скорее, рассказывай, как ты? Слышал, что тебе дали отдельную империю? Это действительно так? Не сомневаюсь, что ты блестяще справляешься со своими обязанностями, друг мой. Мы с Ашри Бейлом совсем недавно тебя вспоминали». «Как вы понимаете, Ваше Величество», — начал я, проходя в кабинет, но король перебил меня. «Ты практически стал членом моей семьи, так что давай в приватных беседах обойдемся без официоза. Называй меня просто Ганелон, тем более что ты божество, ты мог бы делать это и без моего разрешения». Особенно после всего, через что мы вместе прошли, но ты всегда был исключительно воспитанным юношей. Я слегка смутился и хотел уточнить, не путает ли меня король с кем-то другим, например, с Тео или Хасидом, вот кто всегда исключительно вежлив и корректен. Но промолчал и лишь благодарно склонил голову. «Хорошо, Ганелон». Король довольно кивнул. «Естественно, я появился не просто так, а по поводу. И ты даже не можешь себе представить, по какому». «Я заинтригован, Морти». Ганелон потер руки. «Если намечается какая-нибудь заварушка, я в деле». «Гораздо лучше». Я сел в кресло и, дождавшись, пока король отдаст распоряжение по поводу напитков, сказал: «Я нашел Элечке жениха». «Жениха?» Дверь, соединявшая кабинет короля и рабочую комнату его супруги, королевы Лидии, распахнулась, и ее величество остановилось на пороге. «Я правильно услышала, Мортимер?» «Конечно, ваше величество!» Я с улыбкой посмотрел на раскрасневшуюся королеву и нахмурившегося короля. «Ну да, я подслушивала, и что?» Лидия с вызовом посмотрела на царственного супруга и добавила: «Она и моя дочь тоже, между прочим». «И кто же этот несчастный?» Ганелон махнул рукой и жестом предложил королеве занять одно из кресел. «Император Джаред XIII. Зашел я с козырей и, судя по тому, как переглянулись Ганелон и Лидия, сделал правильно. Он правит империей, которой я покровительствую, точнее, одной из двух. Во второй тоже есть правитель, но он счастливо женат. Но если мне не изменяет память, тебе дали империю демонов, Ганелон стал чрезвычайно серьезным. То есть этот твой Джаред — демон? И что? Бель, он тоже демон, а половина ваших придворных дам готова бежать за ним, роняя туфли при малейшем намеке. И это несмотря на то, что он призрак, и на то, что его сердце давно занято. Чем мой Джар хуже? Но срок жизни у человека и демона значительно отличается, — вступила в разговор королева. Зачем девочке такие психологические травмы. Став женой демона-аристократа, а Джаред именно такой, и принеся определенные клятвы, Элеонора продлит свое существование веков на 5-6, при условии, что не будет покидать Осаж надолго, конечно. 5-6 веков? Лидия задумалась. Думаю, этого вполне достаточно, потому что за такой срок осточертеет любой, даже самый замечательный муж. «А почему тебе вдруг пришло это в голову?» — сообразил поинтересоваться Ганелон. «Демонстративно не реагирую на шпильку жены в свой адрес». «Видишь ли», — начал объяснять я, — «для одного дела мне нужно было использовать женскую иллюзию, и я выбрал образ Элли. А Джаред увидел и все, потерял голову. Вот я и подумал, а почему бы их не познакомить?» Он отвечает всем Элечкиным требованиям, богат, красив, император, опять же, дети уже взрослые есть, правда, две жены, но они живут своей жизнью. «Как это две жены?» — нахмурилась королева. «У него гарем?» «У демонов свои правила», — начал объяснять я. «Но вы лучше спросите у Ашри Бейла, он точнее объяснит». Но ни одна из имеющихся в наличии жен не стала единственной и настоящей. Это были чисто договорные браки. Джар ни одну из них не признал императрицей. «Мне кажется, на твоего протеже для начала должна взглянуть Эля, а там и решать станем», — Ганелон кивнул каким-то своим мыслям. «Отлично! Я потер руки, довольный удачным завершением первого этапа. А можно мы тогда завтра на чашечку чая заглянем? Чисто по-приятельски, в целях, так сказать, налаживания межмировых связей. Ну, а как заманить в кабинет Элю, вы уж сами придумайте». «Заметано», — протянул мне руку король, и я подумал, что все-таки плохо влияю на правящие структуры. Когда я вернулся в Осаж, то прямым ходом направился в кабинет императора, чтобы рассказать о визите в Терею и проверить, как идет подготовка к завтрашнему мероприятию. Джареда я ожидаемо застал на рабочем месте, там же находился и Шарит, после наших с принцесской приключений, проникшийся ко мне искренней симпатией. Заняты демоны были тем, что изучали разложенные на столе схемы вышивок. Смотрелось это совершенно феерично, но я нашел в себе силы промолчать и воздержаться от комментариев. До сих пор считаю это одним из самых мужественных моих поступков. «Мортимер!» — как родному обрадовался мне император. «Какое счастье, что ты вернулся! Мы в полной растерянности. Какую вышивку выбрать в подарок королю Ганелону? Что посоветуешь?» Я подошел к столу и на какое-то время выпал из реальности. Таких оригинальных сюжетов для вышивания я, пожалуй, еще не встречал. Я, конечно, не самый крупный в этом деле специалист, но мне всегда казалось, что вышивают что-то более консервативное. Отобранных вариантов было три. На первом — бодрый демон с огромными рогами и валом плаще пронзал мечом другого демона, тоже крупногабаритного, но уже в черном плаще. Вокруг были живописно разбросаны тела в черном и алом, краснели лужи крови и валялись чьи-то кости. «Это битва с отступниками», — пояснил при виде моей вытянувшейся физиономии император. «Время действия — прошлое тысячелетие». А демон валом — мой предок. Не спрашивай меня, кто сделал это материалом для вышивки, но подлинник картины висит у меня в парадном зале приемов. Она ни на что не намекает, конечно, просто создает соответствующий антураж. Второй вариант не вымораживал убойным сочетанием красного и черного, но тоже был более чем оригинальным. Посреди песчаной пустоши лежала, свернувшись кольцами, здоровенная змеюка жизнерадостного оранжевого цвета, из пасти которой высокохудожественно торчали чьи-то ноги. На морде змеи застыло выражение вселенской тоски, из чего следовало, что мужик был не слишком аппетитным. «Это тоже отступник был?» — спросил я, завороженно глядя на гигантскую змею. «Нет, это неизвестный герой», — хихикнул Шарит. «Плод, так сказать, фантазии живописца». «А подлинник?» — я вопросительно взглянул на Джареда. «Тоже в зале приемов?» «Утерян», — с грустью сообщил секретарь. «Но мы, честно тебе скажу, не слишком и искали». «Охотно верю», — согласился я. «Я бы тоже не стал». Третий вариант на фоне первых двух выглядел просто идеально. Серую морскую гладь украшали пенные барашки, а посреди волн радостно бултыхался октопод. Обе его головы маячили над водой, а длинные щупальца тянулись к зрителю. «Все остальное еще хуже», — честно сказал Шарит, «и я понял, что даже моя нездоровая фантазия пасует. Представить что-то из рубрики «Еще хуже» я, честно говоря, затруднялся». «Берем октопода», — подумав, решил я. «В конце концов, дорог не подарок, а внимание, правильно? Упаковать в ларец и украсить лентами», — велел император подскочившему лакею, указывая на шедевр с двуголовым монстром. «Отлично!» Я, все еще находясь под впечатлением, рухнул на диван. «Я договорился о визите. Завтра нас будут ждать. Начнем расширять сферы влияния. А если задружимся, то потом и Ишиву можно будет туда свозить. Они же теперь тоже как бы мои подопечные». «А король Ганелон не удивился, что ты вдруг предложил ему такое?» Джаред налил всем выпить. «Я бы вот удивился, наверное. Он меня уже 3 года знает», — махнул я рукой, — «и не к такому привык. Как-нибудь я тебе расскажу, какие приключения у нас были, сколько опасностей мы пережили. Ух! Кстати, Джар, насчет твоего заговора, в смысле заговора против тебя. Ты не будешь возражать, если я привлеку к расследованию чрезвычайно квалифицированного специалиста? А моя служба безопасности тебя не устраивает?» — нахмурился император. «Не-а. Я сделал большой глоток. Если она прошляпила такое, то грош ей цена. Уж не обижайся. Они либо не профессионалы, либо тоже замазаны в этом деле». «Что за специалист?» Джаред вздохнул, потому что возразить ему было нечего. «Бывший принц Аш-Арбиэль, бывший наследник императора Асвеша». «А почему бывший?» — заинтересовался Шарит. «Отказался от престола?» «Не, я отпил еще восхитительного пряного напитка, согревающего сердце и душу. Погиб во время обороны замка веков 5 назад». В кабинете повисло молчание. Джаред и его секретарь внимательно смотрели на меня, ожидая каких-нибудь пояснений. Первым не выдержал Джар. «Прости, конечно, но как ты собираешься его привлекать, если он погиб?» «Ой, я не сказал, да? Он призрак, но совершенно не растерял навыков. Я представил себе явление Биэля в Асаж и хихикнул. Да заговорщики сами сдадутся, не дожидаясь расследования». «Призрак», — задумчиво повторил император, — «будет расследовать заговор. Какая интересная у нас началась жизнь, а, Шарит?» Я с трудом удержался от смеха, вспомнив, что именно эту фразу я слышал и от Тео, и от Харви, и от того же Беля. «Хорошо, пусть попробует», — подумав, согласился Джаред. «А он сможет сюда перенестись? Я договорюсь с Тео, он что-нибудь придумает. Да и я потихоньку врастаю в Асарш. Так что тоже не просто так клювом щелкаю. В общем, завтра у нас визит вежливости. Силы понадобятся, поэтому всем отдыхать». Покои в центральном храме имени меня оказались на удивление удобными и чрезвычайно комфортными. И я подумал, что зря катил бочку на фирашу, он все организовал по высшему разряду. Я поплескался в минеральном бассейне, вкусно поужинал в одиночестве, так как все были заняты сборами и подготовкой, посидел на защищенной террасе с видом на страшно привлекательную алую пустыню. Она действительно была одновременно и жуткой в своей безжалостности и чрезвычайно притягательной. Я, как загипнотизированный, следил за закручивающимися в воронку вихрями, смотрел на два солнца, одновременно опускающихся за горизонт, и чувствовал себя дома. Удивительное ощущение, которое я пока не испытывал нигде, даже в моей обожаемой академии. Там было классно, она всегда останется самым восхитительным местом во всех мирах, но там был дом Тео, Хасида, Биэля, Харви и Зайки. А мой дом, вдруг осознал я, здесь, в Ассарше. Я посмаковал это чувство и с улыбкой до ушей отправился спать. Утром, войдя в приемную Джареда, я обнаружил самого императора, облаченного в парадный мундир и сверкающего рубинами короны, и шарху, выбравшую для визита более чем приличный кожаный костюм, выгодно подчеркивавший, впрочем, все то, что стоило подчеркнуть. На голове принцессы красовался узенький ободок короны, украшенный какими-то искрящимися желтыми камнями, названия которых я не знал. Выглядели мои подопечные более чем достойно, о чем я и поспешил им сообщить. Пока мы обменивались любезностями, а я болтал о всякой чепухе, чтобы они хоть чуть-чуть расслабились, появился Шарит с здоровенным ларцом под мышкой. «Ну что, все в сборе?» Я оглядел демонов и, прикинув время, открыл межмировой портал. «Да, я и такое умею, а вы как думали?» Это только первый раз было сложно, когда пришлось прорываться в Терею из Асвеша, а потом уже по накатанной. «Ты уверен?» — начал Джаред, но продолжить не успел, так как перед нами возник серебристый овал портала. Мне пришлось практически втолкнуть туда демонов, которые в последний момент растерялись. Приемная короля Ганелона преобразилась, и я даже не сразу узнал ее. Повсюду стояли букеты свежих цветов, привычные ковры были заменены на более новые, к тому же заметно добавилось удобных кресел. Значит, его величество Ганечка готовился к приему гостей, и, следовательно, мое предложение пришлось ему по вкусу. Отлично. Не успели мы оглядеться, как из кабинета вышел король Ганелон I, а вслед за ним шла королева Лидия. Правители Терея были в умеренно торжественном облачении. Так что Джаред угадал и с костюмом, и с короной. А может, есть какие-то правила по поводу того, как надо выглядеть при первом неофициальном визите? Даже наверняка есть, это я просто не в курсе. Но мне можно. Статус божества позволяет и не такие вольности. «Мортимер!» — с искренней радостью воскликнул король Ганелон, прилагая титанические усилия к тому, чтобы не пялиться на гостей слишком уж откровенно. «Как же я рад снова тебя видеть! Ты представишь нам своих спутников?» Более чем демократическое обращение ко мне должно было дать понять чужакам, что принимающая сторона со мной в более чем дружеских отношениях. Демоны переглянулись, и Джаред распрямил плечи. Это была, как сказал Бабиэль, их песочница, и там действовали их правила. Монархи не могут проявлять откровенного любопытства, им не по статусу. Но у них есть свои методы понять сильные и слабые стороны собеседника и определить, друг он, враг или никто. «Позволь, Морти, я представлюсь сам», — пророкотал Джаред. А я про себя подумал о том, что счет пока равный. Использовав уменьшительную форму моего имени, император демонов перехватил, так сказать, лидерство, показав, что не просто хорошо знаком со мной, но и имеет право обращаться ко мне по-дружески. «Конечно», — разрешил я, хотя моего согласия, в общем-то, никто и не спрашивал. «Я не уверен, что два правителя сейчас вообще кого-нибудь видели, кроме друг друга. Я Джаред XIII, правитель империи Асарш», — представился Джаред. «Я бесконечно благодарен Мортимеру за то, что он позволил мне нанести вам этот визит. Я король Ганелон I», — также любезно отозвался его величество. «И мне тоже чрезвычайно приятно. Это удивительно, что благодаря Мортимеру у нас появилась возможность познакомиться, несмотря на существование в разных мирах». «Великолепная возможность», — охотно согласился Джаред. «Позвольте представить вам мою старшую дочь Шарху и моего друга и секретаря Шера Шарита Даража». «Рад знакомству», — Ганелон улыбнулся демонам. «С таким же удовольствием представляю вам, дорогие гости, свою супругу, королеву Лидию». Ее величество рассеянно улыбнулось и дружелюбно кивнуло. Ей было не до представлений, она рассматривала Джареда. Я ее прекрасно понимал. Какой уж тут политес, когда перед тобой потенциальный жених единственной дочери. «Ганелон, я решил, что нужно слегка оживить обстановку. А мы к тебе. Не с пустыми руками, между прочим. У Джареда для тебя есть небольшой сюрприз, который, я вот даже не сомневаюсь, произведет на тебя неизгладимое впечатление». «Неужели?» — его величество покосился на украшенный лентами ларец, который держал Шарит. Повинуясь жесту Джареда, секретарь шагнул вперед и поставил ларец на стол. «Он не заперт», — улыбнулся император, — «и я очень надеюсь, что наш подарок придется вам по вкусу». Ганелон, не считая нужным скрывать вполне естественное любопытство, открыл крышку и ахнул. «Морти, дружок, это, конечно, ты рассказал нашим гостям о моем маленьком хобби», — с легким укором в голосе спросил он меня. «Ты перестанешь ворчать, когда увидишь, какой набор мы для тебя нашли!» — воскликнул я. «Такого тебе точно больше нигде не подарят!» Заинтригованный король вынул из ларца аккуратные связки разноцветных ниток и развернул схему вышивки. В комнате повисла абсолютная тишина. Его величество молча смотрел на схему для вышивания, а остальные с ничуть не меньшим вниманием таращились на короля. Пауза затягивалась и вскоре грозила из театральной превратиться в опасную. Но тут король моргнул и поднял на нас совершенно круглые глаза. Я даже не думал, что у людей они могут принимать такую форму. «Что это?» Откашлившись, как-то растерянно проговорил Ганелон. «Это?» Я судорожно пытался понять, где я просчитался, ведь я был совершенно, абсолютно уверен, что король оценит презент по достоинству. «Это октопод. Я, кстати, его живым видел и даже с ним разговаривал. А что тебе не нравится?» Я старался не смотреть на откровенно расстроенных и нахмурившихся демонов, но тут Ганелон очнулся окончательно и просиял озорной, совершенно мальчишеской улыбкой. У меня прям камень в сердце упал. «У него от зависти рог отвалится», — мечтательно жмурясь, сообщило нам абсолютно счастливое величество. «Какая прелесть! Наконец-то!» «У кого?» — осторожно осведомился слегка успокоившийся Джаред. у Ашры Бейла, не прекращая улыбаться и прижимать к себе рисунок, ответил Ганелон. Я подарю это ему на какой-нибудь праздник, и пусть только попробуют не повесить мой подарок на самом видном месте, например, в тронном зале, или нет. Там он бывает редко, поэтому лучше в кабинете. Да, именно в кабинете, прямо напротив стола. Демоны с недоумением переглядывались, но так как не были в курсе давней игры двух монархов под названием «Кто кого сильнее удивит», то не понимали причины такого счастья хозяина дома. «Дорогой друг!» Ганечка посмотрел на Джареда, как ребенок на сказочного единорога, исполняющего желание. «А у вас больше нет ничего такого необычного?» «У Джара есть вышивка с большущей оранжевой змеюкой, жующей какого-то парня в сапогах», — тут же предложил я. «И есть битва с отступниками, вся такая красно-черная. Хочешь?» «Очень!» — с придыханием ответил король, а Джаред лишь растерянно кивнул. Он, видимо, с трудом представлял, как такое может хоть кому-то понравиться. Тут очнулась королева и призвала царственного супруга к порядку. «Ганелон!» — с упреком сказала Ее Величество. «Ну что ты в самом деле? Давайте уже пройдем к столу, а то ты все гостей на пороге держишь». Так как визит был исключительно камерно-ознакомительный, стол накрыли в одной из малых столовых, причем именно в той, которая мне больше всего нравилась. И, видимо, хозяева решили, что раз нравится мне, то понравится и моим демонам. Слуги зайчиками сновали по небольшому уютному помещению, и мы, рассевшись за столом, вели неторопливую светскую беседу. К моему удивлению, принцесска вела себя безукоризненно, мило улыбалась, вежливо и подробно отвечала на вопросы и со знанием дела обсуждала с королевой веяния ассарской и тирейской моды. Когда слуги, никак не отреагировавшие на появление демонов, ушли, Джаред не выдержал и наклонился ко мне. «А почему никто не удивляется нам и не боится? Мы привыкли, что в большинстве государств на нас реагируют иначе». «Да тут к демонам давно привыкли», — пояснил я. «Император Асвеша — частый гость во дворце». «А скажите, Джаред», — королева Лидия откинулась на спинку кресла и сосредоточилась на императоре демонов, — «вам сколько лет? Уж простите за такой, возможно, бестактный вопрос, но очень интересно. Вы ведь извините мне мое безобидное женское любопытство». Джаред выпрямился и сглотнул, так как взгляд Ее Величества был пристальным и острым, как не у каждого демона получилось бы. Впрочем, он быстро взял себя в руки, а я ободряюще ему улыбнулся. «Лидия!» — с упреком обратился к супруге Ганелон, но был остановлен одним единственным взглядом. «Мне 118 лет». — отчитался Джаред. — Если перевести на человеческий возраст, это примерно лет 25-27. — 118? — задумчиво постучала кончиками ноготков по столу королева. — Звучит удручающе, но ничего. А Шребейлу сколько, Ганечка? — 540 вроде бы, — отозвался король, снова открывший ларец и любующийся картинкой с октоподом. «Но он в самом расцвете сил, как ты сама прекрасно знаешь, дорогая». «Хорошо», — кивнула Лидия. «И у вас, насколько я понимаю, есть две жены и несколько детей?» «Есть», — — не стал спорить Джаред, явно недоумевающий, с чего вдруг королева затеяла этот допрос. «Двое сыновей, они неплохие полководцы и сейчас заняты на южных границах империи. Три дочери, старшую из которых вы можете видеть», — он кивнул в сторону Шархи, которая внимательно слушала, явно начиная что-то подозревать. «Я решил, что в избежании проблем надо подстраховаться». Присев на подлокотник кресла, в котором сидела принцесска, я наклонился к ней и прошептал: «Личико попроще сделай, а то ты сейчас в отце дыру просверлишь». «Что происходит?» — так же тихо проговорила Шарха. «Что ты задумал, аферист? Ты мне лучше скажи, ты отцу счастье хочешь?» «Хочу». К чести принцесски она ни на секунду не задумалась. «А как одно связано с другим?» «Тогда не хмурься, а помогай мне, когда придет время», — шепнул я. «Скоро сюда придет девушка». «Ты что, сводничеством занялся?» — хихикнула принцесска. «Отец говорил, что больше ни за что не женится». «Это у вас меня не было», — сказал я и повернулся в сторону скрипнувшей двери. На пороге столовой замер лакей, объявивший: «Ее высочество, принцесса Элеонора, к его величеству!» Я увидел, как изумленно распахнулись глаза принцесски, когда она услышала знакомое имя, но, надо отдать ей должное, очень быстро оно сменилось пониманием. Шарха подняла голову, внимательно на меня посмотрела и неожиданно подмигнула. Лакей распахнул дверь, и в столовую быстрым шагом вошла Эля, которую я не видел уже несколько месяцев, с тех пор, как покинул академию и отправился сначала к себе, потом в Ассарш. Надо сказать, ее высочество очень изменилось за последние полтора года, и причиной тому были события, случившиеся некоторое время назад. Так получилось, что Элеонора стала участницей обороны замка, и ей пришлось срочно повзрослеть, забыв все детские капризы и никчемные желания. В таких ситуациях люди или ломаются, или закаляются. К счастью, для всех нас Эля выбрала второй вариант и стала надежной поддержкой Теодору и остальным. Ее детская влюбленность в Тео давно переросла в крепкую дружбу, и я искренне надеялся, что Джаред станет хорошим мужем дочери Ганелона. Она этого вполне заслуживала. Принцесса явно недавно вернулась с прогулки или визита в академию. На ней был удобный брючный костюм насыщенного лилового цвета, отчего фиалковые глаза девушки стали еще ярче. Она с некоторым удивлением оглядела нашу неоднозначную компанию, радостно улыбнулась мне и с нескрываемым любопытством уставилась на демонов. Джаред вскочил со своего места и замер, словно громом пораженный, не отводя растерянно восторженного взгляда от принцессы. Ганни посмотрел на гостя и довольно улыбнулся. Вот, мол, какая у нас красавица! Лидия не сводила взгляда с дочери, внимательно отслеживая ее реакцию. «Всем доброго дня!» — Эля обвела взглядом присутствующих. «Что-то случилось? У нас гости? Папа, ты меня зачем из академии вызвал? У вас все в порядке? Морти, а ты что тут делаешь?» «Не все сразу, Элечка», — добродушно попенял дочери король. «Я хотел, чтобы ты познакомилась с нашими гостями и, возможно, в будущем партнерами и добрыми друзьями. Мортимер, ты представишь или мне?» «Я сам», — улыбнулся я и, проходя мимо, незаметно, но чувствительно пихнул локтем зависшего в экстазе императора. «Эля», — неофициальным обращением я подчеркивал, что визит дружеский. позволь тебе представить императора Джареда XIII, правителя империи Ассарш, находящийся под моим, как ты понимаешь, божественным покровительством». Джаред шагнул вперед и склонился в необычном для его крупной фигуры элегантном поклоне. Он взял руку принцессы и прикоснулся к ним легким, почти невесомым поцелуем. Но при этом его взгляд был полон такого искреннего восхищения, что не заметить этого было просто невозможно. «Я бесконечно счастлив, что могу наяву увидеть ту, что так давно приходит ко мне во снах», — негромко сказал демон, не выпуская ладошку, растерявшийся от таких слов Элли. «Это больше того, о чем я мог мечтать». «Во снах?» — повторила принцесса, не забирая, впрочем, руку. «Что вы хотите этим сказать, Ваше Величество?» «Джаред», — проговорил император, — «просто Джаред, если позволите. Я увидел вас во сне и подумал, что прекраснее никогда и никого не встречал. Мое сердце однозначно и бесповоротно было отдано незнакомке, нежной, восхитительной, лучше которой нет во всех мирах, сколько бы их ни было. Но вы же меня совершенно не знаете», — Элли перевела на меня ошеломленный взгляд. «Вот для этого я и привел Джареда сюда, в гости», — безмятежно улыбаясь, ответил я. «Элечка, поверь божеству, это судьба. Я как-нибудь расскажу тебе захватывающую историю, которая произошла с принцессой Шархой». Вот она, кстати, сидит, знакомься. «Так вот, которая произошла с Шархой и мной. Мы скрывались от пиратов, убегали от октопода, катались на турхе, раскрывали обман на высшем уровне. В общем, обалдеть, как здорово!» «Это замечательно, Морти, но я пока совершенно не улавливаю, как одно связано с другим». Элеонора не сдержала улыбки, не забыв приветливо кивнуть Шархе и бросить быстрый взгляд на счастливого Джареда. «Ты не дослушала. Я понял, что отторжение императору принцессы не вызвал. Значит, дальше дело техники. Так вот, мне там в один момент пришлось превратиться в тебя. А потом Джаред увидел, ну, и вот мы тут. Хорошо я придумал, правда?» «Пока не знаю». Элли неожиданно кокетливо улыбнулась и стрельнула веселым взглядом в ошалевшего от такого счастья Джареда. «Время покажет». «Ваше Величество», — неожиданно обратился демон к довольному Ганелону, — «могу я обратиться с просьбой?» «Просто Ганелон, мой мальчик», — снисходительно проворковал король и слегка запнулся, сообразив, что мальчик больше, чем вдвое старше, но потом встряхнулся и мило улыбнулся демону. «Я рад, буду помочь. Я хотел бы попросить дозволения ухаживать за принцессой Элеонорой, а потом, если ее высочество будет ко мне благосклонно, то осмелюсь просить ее руки». «О как!» — не удержался я, не ожидавший от подопечного такой прыти. «Мощно, Джар, уважаю!» «Я даже не знаю...» — тоже слегка растерялся Ганечка и переглянулся с королевой. «Тут уж Элечке решать. А что вы вкладываете в понятие «ухаживать»?» — прищурившись, спросила принцесса. «Ну, не знаю», — демон пожал широкими плечами, — «цветы, подарки, прогулки, разговоры. Или у вас есть пожелания?» «Есть», — Элли скрестила на груди руки. «И если ваши ухаживания будут заключаться в обучении приемам самообороны, а то Бриэль меня все жалеет в допуске в библиотеку и в предоставлении того, кто будет объяснять в путешествиях по опасным и красивым местам, то я готова их принять». повисшую в столовой тишину разорвали громкие аплодисменты, раздавшиеся с той стороны, где сидела Шарха. «Великолепно!» — воскликнула широко улыбающаяся принцесска. «Папа, ты должен сделать все, чтобы завоевать эту чудесную девушку. Наконец-то в доме появится кто-то, кого интересует то же, что и меня!» «Шарха!» — Джаред смущенно посмотрел на невозмутимую Элю. «С каких пор тебя стали интересовать библиотеки? Ты как-то раньше больше по драгоценностям специализировалась, если мне не изменяет память. Одно другому не мешает, правда, ваше высочество?» Шарха перевела смеющийся взгляд на внимательно изучающую ее принцессу. «Абсолютно согласна», — наконец-то кивнула дочь Ганелона. «В красивом гарнитуре с изумрудами и книги читаются легче, душевнее как-то». Тут девушки обменялись понимающими взглядами и улыбнулись друг другу, как опытные заговорщики. «Эля, ты посмотри, что привез мне в подарок Джаред!» Король решил слегка переключить внимание присутствующих. «Ты такого наверняка не видела!» С этими словами Ганелон жестом подозвал дочь и жестом фокусника распахнул ларец. Вытащив схему вышивки, он расстелил ее на столе и посмотрел на принцессу в ожидании реакции. Элеонора какое-то время молча смотрела на будущий подарок для императора Ашрибейла, а затем подняла на Джареда чрезвычайно заинтересованный взгляд. «Скажите, ваше Джаред», — перебил ее император, смягчив невежливость восхищенной улыбкой, «умоляю вас, без титулов, просто Джаред». «Хорошо», — легко согласилась принцесса, — «тогда я Элеонора, можно даже Эля». «А скажите, Джаред», — тут демон блаженно зажмурился, не обращая ни малейшего внимания на насмешливую ухмылку дочери, — «эти животные, которые на рисунке, они на самом деле существуют у вас?» «Эля, это одно животное», — влез я, так как император мог только восторженно таращиться на принцессу и соображал чрезвычайно медленно. «У него просто две головы. В одной глаза, и, я предполагаю, мозги, а в другой пасть. Круто, да?» «Я такого видел. Он нас Шархой хотел сожрать, но потом проникся моей речью и отправился обедать пиратами». «Я хочу такого увидеть», — твердо сказала Эля и посмотрела на Джареда. «В качестве начала ухаживаний предлагаю посетить место, где водятся эти, как их, Морти, октоподы», — подсказал я, так как император, пришибленный счастьем, уловил только одно — объект его преклонения собирается посетить Асарш. «Но это может быть опасно», — воскликнул он, осознав, что принцесса не шутит. «Но ведь со мной будете вы, Джаред», — мило улыбнулась Эля. «А я очень люблю все новое и неизведанное». И, повернувшись к отцу, добавила: «А можно я потом это повешу у себя в кабинете, в академии?» Его Величество с показным огорчением развел руками. «Я хочу подарить ее Ашрибейлу, а для тебя мы обязательно найдем что-нибудь не менее экзотическое». «Змеюку оранжевую бери», — шепнул я. «Она там мужика заглатывает, одни сапоги торчат. Жуть жуткая». «А зачем вам, Эля?» — император произнес имя принцессы с придыханием. «Это неоднозначное полотно. Разве какой-нибудь морской пейзаж не лучше?» Эля посмотрела на него с сочувствием и объяснила, словно уставшая мать неразумному ребенку: «Пейзаж есть у всех, а такое ни у кого, даже у Тео и Хасида». «Это аргумент», — — согласился я и повернулся к Джареду. — Не понимаю, тебе жалко, что ли? — Отдай, — шепотом подключился к уговорам Шарит. — Заодно избавимся от этого живописного кошмара. Можем хоть все отдать. — Да я готов, Элли, подарить вообще все, не только это сомнительное произведение искусства, — заверил всех Джаред. «А давайте пригласим сюда Ашри Бейла», — внес я предложение, подкупающее своей оригинальностью. «Джару все равно с ним знакомиться, раз уж дело, похоже, сладилось. Заодно я с ним парой слов перекинусь насчет заговора. У него они происходят регулярно, как полнолуние». И негромко добавил, подойдя поближе к королю. «И Дишана Аштриера пусть прихватит заодно». «Как-то мне свахой быть понравилось. Думаю, это мое призвание, как и психология. Просто у меня, как ты видишь, еще одна принцесска не пристроена». «Ага», — кивнул Ганечка и отправился в кабинет открывать портал. Я же подошел к Шархе и, задумчиво глядя на нее, проговорил. «Хорошо, когда мечты сбываются, правда?» Сразу как-то и мир симпатичнее, и вообще... — Это ты к чему? — моментально насторожилась принцесска. — Морти, что-то задумал, и не надо делать такое честное лицо, у тебя все равно не получается. — Постарайся его удивить, — прошептал я и быстренько сбежал от подозрительно прищурившейся Шархи. «Ну, вот что за люди, в смысле демоны, приходится практически пинками загонять в счастливую жизнь. Эх, тяжела ты, божественная работа!» Между тем за дверью раздались шаги, и в столовую вошел довольный Ганелон в сопровождении императора Ашри Бейла и Дишана Аштриера, при виде которого Шарха пискнула и постаралась слиться с обивкой дивана. После процедуры взаимных представлений и расшаркиваний демоны углубились в обсуждение межмировой политики и того, насколько перспективным может стать альянс империи демонов, существующих в разных мирах. И глаза горели азартом и предвкушением, и Джар, кажется, на какое-то время смог даже оторваться от созерцания Элли. Я с удовольствием любовался на эту картину и не заметил, как со спины ко мне подкралась Шарха и вцепилась на маникюренными коготками мне в ухо. «Ты с ума сошла!» Я попытался вырваться из оказавшейся железной хватки этой хрупкой девушки, но с нулевым результатом. «Что случилось?» — к нам подошла довольная Элечка. «Что этот прохвост натворил?» «Нет, ты представляешь?» — прошепела Шарха. «Он притащил сюда того демона, который мне понравился, не предупредив меня!» «Да что тут такого-то?» Я не понимал причины того, что и Элечка смотрела на меня с откровенным осуждением. «А прическа? А маникюр? А костюм? А макияж?» С каждым словом коготки все сильнее впивались мне в ухо. «Эля, спаси меня!» Я умоляюще посмотрел на и не думавшую мне помогать принцессу. «Да я помогу своей будущей падчерице, пожалуй». Она подошла и начала примериваться к моему второму уху. «Ты мог меня предупредить, что жениха приведешь? Мог. А если бы я в грязном комбинезоне после эксперимента? Ты об этом подумал?» «Но не была же. Только поэтому твое второе ухо цело», — мило улыбнулась мне эта будущая императрица. «Отпусти его, Шарха, он все осознал. Правда, Морти?» «Осознал. Больше не повторится. Прошу простить и не царапать». Я с трудом вырвался из цепких ручек этих двух фурий, успешно маскирующихся под скромных принцесс, и только отойдя подальше, уточнил. «А что я осознал-то? Все же хорошо!» Девушки переглянулись и хищно прищурились обе одновременно. «Нет, ну как я все-таки угадал, а? Джареду теперь просто деваться будет некуда. Шарха выклюет ему весь мозг, пока он не женится на Эле, хотя он и не против. Так, что-то там у меня аж Триер слишком увлекся политическими раскладами, а я его вообще не для этого сюда позвал, между прочим. Дишан, — окликнул я здоровенного демона, и он не слишком охотно оторвался от захватывающей беседы с Джаредом. — Сюда иди, разговор есть. — Чего тебе? — хмуро спросил Аштриер, все еще сердящийся на меня из-за того, что я выиграл у него в карты, и ему пришлось читать вслух балладу о демонах сочинения Бигли. А не надо было соглашаться на такие дурацкие условия. И с божествами садиться в карты играть. Я, конечно, не собирался жульничать, оно как-то само. «Слушай, мне жаль, что так получилось», — начал я. «Хотя читал ты здорово, все прослезились практически. Но я не об этом», — поспешно уточнил я, видя, как бледнеет от гнева красивое лицо демона. «Я тебе невесту нашел, Дишан. И можешь не благодарить. Я от чистого сердца». «А я тебя просил», — рявкнул Аштриер, с трудом сдерживая гнев. «Нет, но я чисто по-дружески. Я понимал, что надо как-то поближе познакомить его с Шархой. Понимаешь, Дишан, тут такое дело, когда ты так говоришь...» Демон нехорошо ухмыльнулся. «Я сразу начинаю ждать неприятностей. Крупных. Ты сначала выслушай». Зная вспыльчивый нрав демонов, я даже не обратил на его слова внимания. «Так вот, когда я знакомился со своей первой империей, мне пришлось заняться воспитанием одной взбалмошной принцесски, и я принял твой облик». «Что ты сделал?» — шипящим шепотом переспросил Дишан, и даже меня слегка пробрало. «Да ты дослушай! Я принял твой облик, и она в тебя влюбилась сразу и бесповоротно!» «Кто она?» «Да Шарха же!» — удивляясь его непонятливости, пояснил я. «Дочь Джареда!» Дишан замолчал и задумчиво посмотрел сначала на меня, потом на разговаривавшую с Элей принцесску. «Дочь императора?» — уточнил он, перестав убивать меня взглядом. «А я про что?» — я решил дожать свою вторую жертву. «Ну и вообще, ты только посмотри, какая красотка! Даже если бы она была простой девушкой, на нее стоило бы обратить внимание, согласись, Дишан? А то, что она принцесса, лишь добавляет ей привлекательности, правда?» Я прямо видел, как в голове у Аштриера мечутся мысли. Несмотря на древность рода, Аштриеры вряд ли могли рассчитывать на реальную власть в Асвеше. Правящая сейчас семья Ашрибейлов была многочисленной, с преемниками проблем не предвиделось, так что Аштриерам ничего не светило в плане трона. «А покажите мне того демона, который не стремится захапать побольше власти в свои когтистые лапы. А тут такой шанс!» За то, что Дишан попытается продавить свои интересы, я вообще не волновался. Во-первых, Шарха себя тоже не на лужайке нашла, и навыки в управлении государством в ее хорошенькую головку впихнули. Во-вторых, если все сложится, наследниками Эля Ассарш обеспечит. Ну, а в-третьих, это же моя империя, а я никаких безобразий не допущу. Ассарш — империя большая, на всех хватит. А не хватит, можно кого-нибудь завоевать, как нечего делать. Увидев, что Дишан расслабился и явно заинтересовался, я окликнул Шарху, которая как раз уступила отцу право развлекать Элеонору. «Шарха, давай я тебя еще раз познакомлю с лордом Аштреером», — с воодушевлением начал я, когда принцесска подошла к нам поближе. «Познакомь, конечно, но у меня пока нет провалов в памяти». Она бросила мимолетный взгляд на мое слегка распухшее ухо. «Мы с лордом уже знакомы». «Так я же не об официальном знакомстве!» Я старательно не замечал сдержанного тона принцесски. «А в дружеском? Итак, Шарха, это Дишан? Дишан, это Шарха». «Очень приятно», — проникновенно глядя в глаза принцесски, произнес Аштриер своим бархатным голосом. «Мне чрезвычайно приятно, что вы решили удостоить меня своей дружбы, принцесса». «Ну, до дружбы у нас с вами еще далеко», — не купилась на бархатный баритон Шарха. «Но попробовать можем. Составите нам компанию в поездке к Ледяному морю. Мы хотим посмотреть на октопода». «С удовольствием принимаю ваше приглашение», — склонил голову Дишан, «и очень надеюсь завоевать вашу благосклонность». «Да?» Шарха скептически выгнула бровь. «Морти, что ты пообещал Дишану, что он так старается? Ты предупредил его, что я не планирую ни смещать отца, ни забирать себе власть, ни становиться императрицей. А то, знаешь, может, неловко получиться». Аштриер какое-то время молча смотрел на Шарху, а потом оглушительно расхохотался. Отсмеявшись, он взял руку принцесски и, все еще посмеиваясь, проговорил: «Вы очаровательны, ваше высочество, и, что еще более привлекательно, искренне. Мортимер, я, пожалуй, беру свои слова обратно. Тогда вы тут общайтесь», — я помахал им ручкой, — «а я пойду с императором поговорю, а то у меня заговор еще не раскрыт. Как думаешь, они уже наговорились?» Но Дишан меня уже не слушал, а, подхватив Шарху под локоток, увлек ее куда-то в сторону окна. Принцесска выглядела слегка растерянной, но довольной.